Портрет. Тюремщик. Макс Симон. Один из тех, кто стоял у истоков дивизии СС «Мертвая голова», и один из военных преступников, известных расстрелами военнопленных. Макс Симон родился 6 января 1899 года в немецкой семье в Бреслау, столице Нижней Саксонии. Примечание. После окончания Второй мировой войны этот регион перешел к Польше, и город Бреслау был переименован во Вроцлав. Конец примечания. С апреля 1905 года по март 1913 года он учился в городской евангелической народной школе номер 46 в Бреслау. После окончания учебы поступил в 1913 году на работу на 18-й императорский почтамт Бреслау. После того, как Симону исполнилось 18 лет, он, как и было положено в Германии, был призван на военную службу и 27 июня 1917 года был зачислен в прусскую армию и направлен санитаром в военный госпиталь Бреславской крепости. В 1918 году он был переведен санитаром в действующую армию и принял участие в боях в Македонии, а также на Западном фронте, занимался перевозкой раненых с линии фронта в тыловые госпитали. При выполнении заданий был несколько раз ранен, и за боевые отличия 31 июля 1919 года награжден Железным крестом 2 класса. 23 октября 1918 года Симон был переведен в территориальную инспекцию добровольной санитарно-медицинской службы в Силезии, где оставался до конца войны. 9 января 1919 года Симон поступил в 4-й эскадрон 1-го Силезского лейб-кирасирского великого курфюрста полка. В составе этого полка Симону довелось принять участие в военных действиях против польских отрядов в Силезии и охране границ Германии от посягательств молодого соседнего государства. За это 13 августа 1919 года он был награжден Силезским орлом 1-го класса, а 14 августа 1919 года он был произведен в ефрейторы. 20 октября 1919 года Симон временно оставил военную службу, и с 22 октября по 28 декабря 1919 года работал по линии общественных работ на строительстве дорог, а затем вернулся в свой полк и вновь приступил к службе по охране границ Германии. 24 марта 1920 года Симон был произведен в унтер-офицеры. Тем временем растянувшийся на 2 года процесс сокращения бывшей кайзеровской армии до 100-тысячного рейхсвера вступил в свою завершающую стадию. Имевший давнюю и славную историю лейб-кирасирский полк, в котором служил Симон, был расформирован, а его личный состав распределен по различным частям. Примечание. Этот полк Leib-Kürassier-Regiment-Grosser-Kurfürst-Schlesisches No. 1 был старейшим кирасирским полком кайзеровской армии и вел свою историю от сформированного великим курфюрстом, то есть курфюрстом Фридрихом Вильгельмом Бранденбургским, 1 июля 1674 года лейб-драгунского полка. Конец примечания. Симон же 1 июня 1920 года получил назначение во 2-й эскадрон 16-го кавалерийского полка, дислоцированного в Хофгейсмаре, расположенного в 25 километрах севернее Касселя. Через 4 года, 18 октября 1924 года Макс Симон сочетался законным браком с Мартой Барч, дочерью Бреславского коммерсанта. Примечание. Брак закончился разводом 11 января 1933 года, а уже 14 мая 1935 года Симон вступил во второй брак с Эдит Ольшер, которая родилась в Дрездене 18 апреля 1913 года. Единственный сын Симона родился 15 августа 1939 года. Конец примечания. В конце того же года, 1 ноября, Симон был произведен в вахмистры. Это было высшее звание, которое он мог получить на службе. Дальше уже шло звание лейтенанта, а Макс Симон ни по своему образованию, ни по уровню подготовки офицерскому званию не соответствовал. 4 сентября 1929 года, после десятилетней службы в армии, он был уволен с действительной службы и зачислен в запас. Найти работу отставному фельдфебелю было не очень сложно. Таких проверенных людей охотно принимали на работу в общественные учреждения. Вот и Симон вскоре устроился на работу в финансовый отдел управления ландрата округа Заальфельд в Саксон-Майнингене. 1 марта 1930 года он был избран на трехлетний срок контролером в Тюрингское земельное страховое общество в Веймаре, а после окончания службы по выборам 1 июня 1934 года поступил чиновником на государственную службу. По своим политическим воззрениям, Макс Симон был правым националистом и после отставки с военной службы стал все активнее поддерживать нацистскую партию. В конце концов, 1 апреля 1932 года он вступил в НСДАП, получил НСДАП номер 1 359 576. Приход Гитлера к власти Макс Симон встретил с восторгом. По-другому правоверный нацист и член НСДАП поступить не мог. Даже больше, стремясь принять активнейшее участие в строительстве новой Германии, Симон сделал и следующий шаг в партийной карьере. 1 мая 1933 года он поступил кандидатом «Анвертер» в СС, получив СС номер 83086. Он был зачислен в дислоцированный в Гере, примечание, Гера является городом прямого подчинения в Восточной Тюрингии, конец примечания, 47-й штандарт СС, и 15 апреля 1934 года получил звание Обершарфюрера СС, а 20 июня 1934 года Гауптшарфюрера СС. Вскоре он был назначен командиром охраны штаба Оберабшнита СС «Центр». В 1934 году он был переведен в Дрезден и с августа по октябрь 1934 года приобрел свой первый опыт тюремщика, будучи комендантом небольшого концлагеря. 9 ноября 1934 года Симон, которому в армии никогда бы не присвоили офицерского звания, был произведен в унтерштурмфюрера СС, что соответствовало лейтенанту в Рейхсвере, и назначен командиром охраны СС в концлагере Заксенбург. Дальнейшее повышение Симона в чинах шло стремительно. Уже 30 января 1935 года он стал оберштурмфюрером СС, 16 февраля того же года — гауптштурмфюрером СС, а 15 сентября — штурмбанфюрером СС. 15 сентября 1935 года он был переведен в соединение СС «Мертвая голова» и назначен командиром 3-го штурмбанна соединения СС «Саксония». В охранных частях Симон сделал быструю карьеру, тем более что его сразу же стал выделять всемогущий Теодор Эйке, которому импонировала жестокость Симона и свойственное отставному фельдфебелю стремление к железной дисциплине. Довольно скоро он стал неформальным советником Эйке по военным вопросам. 1 мая 1937 года он принял командование первым штурмбанном 1-го штандарта ССТВ «Верхняя Бавария», а уже 10 июля 1937 года стал командиром всего штандарта и 12 сентября 1937 года был произведен в оберштурмбанфюрера СС, а 11 сентября 1938 года в штандартенфюрера. В 1938 году в составе частей ССТВ Симон принял участие в аншлюсе Австрии, занятии Судетской области, а затем в оккупации Чехии. После начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года Симон во главе своего полка вступил на территорию Польши. Штандарт «Верхняя Бавария» в состав вооруженных сил не входил, а действовал в тылу наступавших армий вермахта, осуществляя зачистку оккупированной территории от остатков разгромленных польских частей, а также подавляя сопротивление местного населения. Несмотря на то, что фактически штандарт в военных действиях участия не принимал, Симон не только был награжден шпагой к уже имевшемуся у него железному кресту 2-го класса 13 сентября 1939 года, но и 2 октября 1939 года был награжден железным крестом 1-го класса. После того, как 16 октября 1939 года в Дахау был сформирован 1-й пехотный полк СС «Мертвая голова», вошедший в состав одноименной дивизии, Симон вполне закономерно был назначен его командиром. Во главе полка он принял участие в кампании на Западе, пройдя с боями через Пикси, Лион, Орлеан, Тур, Бордо и в конце кампании выйдя к испанской границе. С июня 1941 года Симон участвовал в боях на Советско-Германском фронте, где его дивизия воевала в составе группы армий «Север». Он отличился при взятии Краславы, Латвия, и при прорыве позиций советских войск на так называемой линии Сталина во время последних боев 8 июля 1941 года он был тяжело ранен. Будучи по должности старшим полковым командиром дивизии, Симон неоднократно замещал Эйке на посту командира дивизии во время его постоянных отлучек. 1 сентября 1941 года Симон был произведен в оберфюреры СС, а 20 октября 1941 года был награжден рыцарским крестом Железного креста. На долю Симона выпали тяжелейшие бои в Демянском котле в феврале-апреле 1942 года, а затем и не менее тяжелые бои на Демянском выступе и при защите Рамушевского коридора. В ходе боев под командованием Симона была сформирована фактически отдельная группа на базе его полка, которая действовала на наиболее опасных участках обороны. Большие потери зимой 1941-42 годов привели к тому, что командование было вынуждено принять решение о расформировании 1-го батальона полка Симона. Взамен он получил 3-й батальон из 2-го пехотного полка СС «Мертвая голова». В декабре 1942 года полк был переименован в моторизованный полк СС «Туле». Сам же Симон 1 декабря 1942 года был произведен в бригады фюреры СС и генерал-майоры войск СС, но при этом не получил нового назначения, соответствовавшего его званию, и остался только командиром полка. С 15 мая по 22 октября 1943 года Симон командовал на Советско-Германском фронте моторизованной дивизией СС «Мертвая голова». При этом он был известен не только как крайне требовательный командир, но как сторонник крайне жестоких мер. Широкую известность получил его приказ относительно партизан: «Бандиты должны уничтожаться без пощады». 22 октября 1943 года он принял командование формировавшейся в Восточной Венгрии в Дебрецене 16-й моторизованной дивизии СС «Рейхсфюрер СС». Эта дивизия создавалась на базе переброшенной сюда с Корсики штурмовой бригады «Рейхсфюрер СС», которая, в свою очередь, была развернута в феврале 1943 года из батальона сопровождения «Рейхсфюрера СС». Причем многие офицеры дивизии были переведены сюда из дивизии СС «Мертвая голова», во многом по инициативе Макса Симона, который 20 апреля 1944 года получил звание группенфюрера СС и генерал-лейтенанта войск СС. В июне 1944 года Симон был вынужден отправить 4500 своих солдат в качестве пополнения в свою родную дивизию СС «Мертвая голова», после чего в том же месяце его дивизия была отправлена в Италию и заняла позиции в районе Гроссето. С сентября 1944 года эсэсовцы Симона успешно обороняли позиции в районе Арно и на протяжении нескольких месяцев удерживали свои позиции, несмотря на превосходство противника и собственные большие потери. Затем дивизия Симона приняла участие в отступлении немецких войск из Италии, в ходе которого его подчиненные отметились совершением ряда военных преступлений. 12 августа 1944 года у Санта-Анна-ди-Стацема солдаты 2-го батальона 35-го моторизованного полка СС под командованием гауптштурмфюрера СС Антона Галлера расстреляли около 560 человек, в том числе 100 детей. С 29 сентября по 5 октября 1944 года в Марцаботте, южнее Болоньи, солдаты 16-го разведывательного батальона СС казнили около 750 бандитов. Были также и другие случаи расстрелов гражданских жителей. Командование высоко оценило заслуги Симона в обороне Италии. 9 октября 1944 года он был награжден Золотым германским крестом, а 28 октября того же года получил дубовые листья к рыцарскому кресту. 24 октября 1944 года Макс Симон принял командование 13-м армейским корпусом СС, действовавшим на Западном фронте в Саарпфальце в составе 1-й армии группы армий Г. Примечание. Начальником штаба у Симона сначала был полковник вермахта Курт фон Эйнем, а 14 января 1945 года на его место прибыл оберштурмбанфюрер СС Эккерхард Альберт. Конец примечания. Во главе корпуса он принял участие в боях в Лотарингии против американских войск, а с декабря 1944 года вел оборонительные бои на линии Зигфрида. В апреле 1945 года корпус Симона вел бои с 4-й американской бронетанковой дивизией в районе Вюрцбурга и Нюрнберга. Затем Симон отвел корпус к Мюнхену. При этом Симон отменил приказ о взрыве мостов через Изар. Он посчитал, что в этом нет никакой необходимости, так как конец войны уже близок, поражение неизбежно, и смысл продолжения сопротивления отсутствует. 1 мая 1945 года Симон капитулировал, сдав свои войска американцам. Он был отправлен в лагерь для военнопленных, но затем, как и другие генералы, обвиненные в совершении военных преступлений, передан в руки британской военной юстиции. Его обвинили в организации карательных операций в Италии, в частности, в убийстве мирных жителей в Марцаботте. Процесс британского военного трибунала прошел в итальянском городе Падуя, и 26 июня 1947 года Макс Симон был приговорен к смертной казни, которая затем, при утверждении приговора, была заменена пожизненным тюремным заключением. Отбывать наказание Симона отправили в Германию, в тюремный лагерь Верль, расположенный севернее одноименного города в земле Северный Рейн, Вестфалия. В 1954 году Симон был освобожден из заключения. Советские власти обвинили Макса Симона в убийстве в ноябре 1943 года 10 тысяч мирных жителей во время боев под Харьковом, но правительство ФРГ отказалось выдать генерал-лейтенанта войск СС Москве. Тем не менее, после освобождения из тюрьмы Симону были предъявлены обвинения в убийстве 7 апреля 1945 года жителей Бретхеймера в Вюртемберге, которые разоружили отряд Гитлерюгенда. Его защитником на суде выступал Рудольф Ашенауэр, специализировавшийся на защите нацистов, обвиненных в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В результате он добился от Ансбахского суда первой инстанции оправдательного приговора. На процессе председательствовал председатель земельного суда Андреас Шмидт, который с 1927 года был членом НСДАП и сделал при нацистах весьма успешную судебную карьеру. Кроме того, один из двух заседателей большого жюри был с 1938 года членом НСДАП. Прокуратура подала апелляцию, и дело перешло на рассмотрение в Федеральную судебную палату. Однако незадолго до начала слушаний, 1 февраля 1961 года, Макс Симон скончался в своем доме в Дортмунде.